Свернув за следующим домом, я увидел в конце улицы церковь. Возле входа стояли еще четверо покойников. Я уже подумал обойти это место стороной, дабы не нарваться на новые проблемы, но тут меня окликнули. «Эй, добрый человек!» – кричал мужичина на колокольне. «Во имя Спасителя нашего Стефана помоги нам выбраться отсюда или приведи подмогу. Мы заперты здесь и не можем выйти». Я мысленно выругался. Только этого не хватало. И что теперь делать? Лезть на четырех покойников. С двоими кое-как управился. Я махнул мужику рукой, мол, вижу тебя, и стал думать, как быть. Мертвецы смотрели на человека на колокольне и меня не замечали. Но стоит мне издать громкий звук, как они тут же ринутся на меня. И кто знает, сколько их там. Может, поблизости еще с десяток бродит. Выход, как ни парадоксально, подсказала открытая калитка неподалеку. Ну конечно же, нужно их просто куда-то загнать и запереть. Они же бестолковые. Пруд всегда напролом. Я обследовал открытый двор. Внутри никого не было. Обшарив избу и примыкающий к нему амбар, я придумал план, который показался мне вполне осуществимым. Тщательно все подготовив, я вышел на улицу. Вскинул ружье, прицелился и выстрелил. Целился я в здорового мужика в одной рубахе без портов. К моему удивлению, даже попал. Пуля его не убила, но нужный эффект получился. Вся околачивающаяся возле церкви компания обернулась и, увидев источник звука, бодро поковыляла ко мне. Откуда-то выбрались еще трое и последовали за своими умершими односельчанами. Теперь трупов было семь. Семь мертвых крестьян, мужиков и баб, в коричневых тулупах, платках и серых рубахах ломилось прямо на меня, а я повесил ружье на плечо, достал на всякий случай саблю, хоть и не собирался ей пользоваться, и ждал. Нужно было поймать момент, иначе весь мой хитро вымученный план пойдет псу под хвост. И вот уже считанные метры отделяли меня от группы мертвецов. Трупы перешли на бег. Я же ринулся в открытую калитку и помчал к воротам амбара. Покойники тихой молчаливой толпой ввалились следом. Я забежал в амбар, мертвецы, за мной. Из амбара имелся выход в сени. Я ринулся туда и едва успел закрыть двери перед носом у моего самого резвого преследователя. Тот с разбега с грохотом влетел в створку, чуть не выломав ее. Я же приморозил двери к косяку. Подождал. Толпа ломилась в двери стены, пытаясь добраться до меня, а я, решив, что в амбар зашла вся группа, выскочил из сеней на улицу, побежал к воротам и закрыл их, тоже заморозив, а потом запер калитку, и по лестнице, которую заранее приставил к скату над воротами, залез наверх, оттолкнул лестницу и, спрыгнув с обратной стороны, снова оказался на улице. Мертвяки же остались в амбаре. Даже если они каким-то чудом догадаются выбраться оттуда, со двора им точно никуда не деться. Вот только, если жильцы решат вернуться, их ждет большой сюрприз. А я не знал, как предупредить их. Даже если найду, чем сделать надпись на воротах, селяне все равно ее не смогут прочитать. Оставалось надеяться, что они догадаются не лезть сломя голову на запертый двор. Зато путь к церкви теперь был свободен. Я вышел на площадь перед и огляделся. Вокруг тихо и пусто. Неподалеку, телега, доверху набитая утварью и прочими вещами, рядом, дохлая лошадь с разорванным горлом и мертвый мужчина в тулупе. Он лежал в луже крови, и шея его тоже была перегрызена. Убедившись, что рядом нет оживших покойников, я подошел к двери храма и легонько постучал. Мне открыли тут же, будто ждали. В церкви находились шестеро. Среди них был высокий худощавый священник в черной сутане и накинутом поверх армяке. Он, как и отец Феодосий, был гладко выбрит, но имел, в отличие от того, довольно благостное выражение лица. Звали его отец Григорий. Он-то и позвал меня с колокольни. Кроме него в здании находились две круглолицые полнощекие девицы, которые сидели на лавке и испуганно таращились на меня, толстая женщина и два мужика, молодой и постарше. Молодой держал в руках пищаль. Само же убранство церкви напоминало те святилища, в которых я побывал во сне. Все то же самое. Длинный зал со скамьями, алтарь, узкие окна. Вот только вместо скульптуры божества за алтарем возвышалась крупная позолоченная эмблема, глаз в треугольнике. А по обе стороны от нее стояли две небольшие, в человеческий рост, статуи с молитвенно сложенными руками, наверное, какие-то святые. «Спасибо тебе, добрый юноша», — проговорил вежливо и несколько высокопарно отце Георгий. «Воистину, Господь послал тебя к нам. Это настоящее чудо, воистину чудо», — воскликнула полная женщина. «Благодетель ты наш. Думали уж, погибель пришла от сил вражьих. Это ж надо такому случиться. Господь всемогущий, мертвые поднялись. Что творится-то на земле нынче? Помолчи лучше», — проговорил отец Григорий, сердито зыркнув на женщину, а потом с прежним благостным выражением лица обратился вновь ко мне. «Скажи, добрый юноша, не знаешь ли ты, что случилось с остальными селянами? Выжил ли кто? Спаслись ли?» «Много, кто выжил», — ответил я. «В старую яму все пошли, и вам хорошо бы туда отправиться. Если поторопитесь, глядишь, и нагоните своих». «Да, да, папенька», — затараторила одна из девиц, — «уйдемте отсюда поскорее. Жутко тут». «Именно это мы и собираемся сделать», — успокоил ее отец Григорий. «Добрый юноша, не мог бы ты еще одну услугу оказать смиренному служителю Божьему и всем этим несчастным? Не проводишь ли нас к остальным? У нас одно ружье только есть. Боюсь, не отобьемся, если беда случится. Сколько скажешь, заплачу. Из села выведу», — сказал я, — «а дальше, сами. Дорога безопасна, а у меня дела очень важные остались. И на том спасибо, благодетель ты наш», — рассыпалась в благодарностях женщина, — «долгих лет жизни тебе и Господнего благословения». Мы вышли на улицу. Вначале, я, высматривая, не появились ли поблизости другие мертвецы, а потом, все остальные. Набитая скарбом телега и дохлая лошадь недалеко от входа принадлежали отцу Григорию. С его слов я понял, что в бедственном положении семейство оказалось из-за супруги, которая слишком долго собирала в дорогу вещи. Собрать то собрала, а как выехали, тут-то и напали мертвые. Успели забежать внутрь вместе с двумя мужиками, которые находились в это время поблизости. С ними шел третий, но тот не успел и теперь лежал с перегрызенной глоткой возле телеги. Отец Григорий с недовольством поглядывал на свою полную жену и, пока говорил, не упустил шанс пару раз упрекнуть ее в жадности. Пока мы со священником ходили к его двору, который располагался рядом с храмом, за новой лошадью, я расспросил о происшествии. Ничего нового о ситуации в селе отец Григорий не рассказал, зато я узнал, что в 9 верстах к востоку отсюда находится сторожевая крепость Угриш. Было неясно, отправился ли кто-то сообщить гарнизону о случившемся, но судя по тому, что полдня уже прошло, а подмога так и не явилась, скорее всего, нет. После того, как компания спасенных мной людей покинула село, я вернулся к церкви и отправился туда, где, по словам отца Григория, все началось, а именно к десятку исп на отшибе за ручьем. Я медленно прошел по скрипучему дощатому мостику, миновал кусты и оказался среди дворов. Тут валялись тела, окровавленные и искусанные. Насчитал 4. 2 мужских, 2 женских. Вдали между домами я заметил неподвижные фигуры. Ожившие мертвецы здесь тоже были. Меня они не увидел, а я не стал тревожить их. Моей задачей было найти следы, этим и занялся. Вот только на дороге оказалось так натоптано, что и следов не разглядеть. Дорога уходила в степь, к крепости Угриш, и скрывалась за горизонтом, на котором плыли тяжелые темные тучи. Дул сильный ветер, сметая остатки снега и обнажая мерзлый грунт. Казалось, следов тут уже не разглядеть. Но я все же нашел их, они вели к острогу. И тут я снова задумался, а надо ли мне оно? Сомнения охватили меня, что я найду в крепости очередную толпу мертвецов. Существо это было всегда впереди меня, и неизвестно, как далеко оно уже ушло, пока я возился со спасением селян. Во мне говорил страх. Я не знал, с чем столкнусь, и боялся этого, боялся, что существо окажется еще ужаснее виденных ранее и что у меня не хватит сил справиться с ним. И все же я пошел, решил добраться до крепости и узнать, что там творится. Быть может, гарнизон еще жив, и мне удастся предупредить его. Быть может, там я настигну, наконец, существо, что несет смерть всему вокруг. Когда я добрался до Угриши, уже смеркалось. На пригорке у реки стояла деревянная крепость. Частокол, 4 угловые башни и 1 воротная возвышались одиноким оплотом цивилизации среди бескрайних диких просторов. Острог был окружен рвом с водой. Дорога спускалась к реке, пересекала ее по мосту и уходила в дальние дали. Здесь начиналась степь, которая, по поверьям местных жителей, раскинулась далеко на восток, где упиралась в горы тишины. И за горами теми, как поговаривали, никто никогда не бывал, и находился там немного, немало край земли. Мост через ров был опущен, и я беспрепятственно проник внутрь. Меня никто не встретил, никто не окликнул с башни, да и в крепости самой никого не было. Точнее сказать, гарнизон тут был, но был он уже мертв. Среди бревенчатых построек стояли неподвижные фигуры в синих мундирах с красными обшлагами и лацканами. Теперь солдаты жили другой жизнью. В сумерках представшая передо мной картина выглядела весьма зловеще. А посреди крепости, рядом со срубом церкви, подрагивал и искрил воздух. Здесь тоже образовалась брешь. Дальше идти было некуда. Дальше, только пустота. А здесь все мертвы. В крепость, понятное дело, заходить я не стал, не желая попасть в руки покойников, лишь постоял немного в воротах, огляделся и вздохнул. Путь мой оказался бессмысленным, ничего я не нашел, кроме смерти, которая отныне обитала в этих краях, вытеснив живых. Развернулся и побрел обратно. Сгущались сумерки. На пути сюда ветер дул мне в лицо, мешая идти, а теперь подгонял в спину, и было это, как нельзя кстати, поскольку сил почти не осталось. До перепутья я добрался уже в темноте при свете фонаря. Нашел на окраине подальше от мертвецов незапертую избу и заночевал там, заперев, как следует, все двери. Больше всего я сейчас жалел, что нет лошади. Завтра предстояло проделать обратный путь, а мне до чертиков надоело ходить на своих двоих, да еще будучи нагруженным оружием и вещами. За окном завывал ветер, а я улегся на кровать в отгороженной от горницы комнате и уснул. Мне приснилось, как я опять шагаю по пустому городу среди каменных тесных домишек, наставленных впритык друг к другу. Это был город из сна. Я узнавал эти улицы. Я не первый раз ходил здесь, но сейчас я что-то искал. Я бродил меж домов и смотрел по сторонам. Порой казалось, за следующим углом найду то, что хотел, но и там никого не оказывалось. Я не знал, что ищу, но продолжал свое бессмысленное занятие, углубляясь в пустые кварталы. И вдруг я увидел ее. Девушка с длинными белыми волосами стояла посреди улицы, и черные одеяния ее развевались на ветру. Казалось, она звала меня за собой, и я понял, что искал именно ее. Однако как только я шагнул навстречу, девица тут же упорхнула за ближайший дом. Я ускорил шаг, а потом побежал. До дома добрался очень быстро, забежал за угол и остановился, не в силах сделать и шага. Дорога вела вверх, на гору, на которой возвышался дворец, а у подножья стояло существо с огромной клюкой и мертвой лошадиной головой, то существо, что я видел перед тем, как выйти из сна, то существо, которого так боялись сноходцы. Боль. Проснувшись среди ночи, я ощутил ее всем телом, как и в тот раз, когда белокурая девица вколола мне в сердце сыворотку. На руках появлялись и исчезали черные кристаллы, и плоть мою разрывала на куски, а за окном по-прежнему дул ветер, настоящий ураган, который выл и ревел в зимней ночи, словно огромная мора, выбравшаяся из сна. Я дотянулся до лежавшего рядом на лавке фонарика и включил его. Теплый луч света будто уменьшил боль, но несущественно. Я скрючился на кровати и ждал, когда эта пытка прекратится. А пытка не заканчивалась. Кристаллы по-прежнему появлялись на теле, а вены чернели под кожей тонкими линиями. Я не знал, что делать. Одна мысль крутилась в голове. Когда же это пройдет? Ни о чем другом думать сил не оставалось. И вдруг из мрака памяти отчетливо всплыли слова Тамаша, сказанные в тот день, когда он впервые принял сыворотку из пепельной смолы. «Теперь мне эту дрянь нужно хлебать», — постоянно говорил старик. «Что, если и мне, тоже?» — подумал я. «Если я приму раствор, боль пройдет». Подождал еще немного, но боль не ослабевала, и тогда я решил попробовать. Другого выхода все равно не видел. Кое-как поднялся и дотянулся до камзола, который тоже лежал на лавке и во внутреннем кармане которого я прятал фляжку с сывороткой. Трясущимися руками я достал сосуд и пипетку, набрал немного жидкости и капнул на язык, а потом снова лег в кровать и стал ждать, что будет. Некоторое время не происходило ничего, а потом боль резко начала ослабевать и прекратилась в считанные минуты. Внутри я чувствовал легкий холодок, что рождался где-то в области сердца и расползался по всему телу. Ощущение не самое приятное, но это мелочи по сравнению с тем, что было до этого. Вскоре я снова забылся сном. Проснулся, когда уже рассвело. Ветер по-прежнему дул, но гораздо слабее, чем ночью. Серый свет пробивался в окно. Кажется, я спал слишком долго. Я не знал, сколько сейчас времени, знал лишь то, что сегодня мне нужно вернуться в село. Дело сделано, теперь осталось показать в старости пепел и получить вознаграждение, и можно быть свободным, если, конечно, в мое отсутствие не возникло новых проблем. Я вскочил с кровати и в торопях стал одеваться. На удивление, чувствовал я себя превосходно. Усталость полностью пропала, даже мышцы не болели после длительной ходьбы. Ум был ясен, ощущался какой-то необычный душевный подъем, а на улице снега намело по колено. Оказывается, пока я спал, разразился буран, и снегом занесло всю округу. Белые хлопья до сих пор валили с тяжелого, набрякшего синевой неба, и это было плохо. Одно дело идти по ровному грунту, другое – лезть по сугробам. Теперь на дорогу уйдет значительно больше времени, нежели я планировал. Я уже собирался покинуть убежище, когда услышал за окном шаги и фырканье лошадей. Стало интересно, кто забрел в деревню. Какие-то путники или солдаты с одной из соседних застав, узнавшие о происшествии. Я прижался к стене и выглянул в окно. Изба находилась на окраине, мимо пролегала дорога, ведущая к старой яме. По дороге ехали 10 всадников. Я сразу понял, что это не солдаты. Поверх толстых тулупов были надеты кожаные пластинчатые кирасы, а головы закрывали кожаные шлемы с меховой оторочкой. На поясах висели сабли, к седлам притороченные ружья. В облике воинов было нечто восточное. Вдруг один из всадников резко обернулся и вытаращился в окно, через которое я наблюдал за дорогой. А я уставился на всадника, не в силах отвести взгляд. Такого я еще не видел. Лицо воина было сплошь покрыто мелкими чешуйками. Глава 16. Лицо напоминало человеческое, но отличия все же имелись. Широкий рот, приплюснутый нос, с трудом заметный на чешуйчатой коже, миндалевидные глаза с длинными зрачками, как у рептилий. Похоже, именно этих существ местные жители называли драконами. Драконы эти обитали в степи и время от времени вторгались в приграничные области. Вот и теперь, видимо, они решили совершить рейд на княжеские земли, и так совпало, что защищать эти земли сейчас оказалось некому. Гарнизон ближайшей крепости был мертв. За окном началась суета, драконы что-то говорили друг другу на непонятном языке, ржали лошади. Казалось, меня не должны обнаружить. С такого расстояния невозможно разглядеть в маленьком окошке прижавшуюся к стене фигуру. Но кажется, противник все же заметил меня, несмотря на все меры предосторожности. Я накинул перевязь с саблей и пистолетами и взял ружье. Приготовился. Суета на улице прекратилась, а потом я услышал, как кто-то трясет калитку. Опять началась возня, у ворот зафыркала лошадь. Чтобы понять, что происходит, требовалось высунуться из окна, а это я сделать сейчас не мог. Ясно одно. Противник что-то замыслил. Вероятно, драконы хотели проникнуть во двор. Двор и изба являлись эдакой миниатюрной крепостью, в которой можно держать оборону против превосходящих сил. Во двор забраться было относительно легко. Ворота, хоть и высокие, но если встать на лошадь, перелезть, расплюнуть. А вот в дом попасть гораздо труднее. Дверь крепкая, окон мало, да и те узкие. Не бойницы, конечно, но взрослому человеку протиснуться в них будет проблематично, даже если раму выломать. Я не сомневался, что смогу просидеть в осаде довольно долго. По крайней мере, до тех пор, пока враги не придумают, как избу поджечь. Этого я решил не ждать. Выбил окно прикладом, высунул ружье и выстрелил в ближайшего всадника. Лошадь заржала и завертелась, всадник покачнулся, но не упал. Я был уверен, что попал, но противника даже не ранило. Похоже, правду про них говорят, что пули не берут. Драконы принялись стрелять по окну, и мне пришлось спрятаться. Было удивительно, сколь толстая чешуя у этих существ, раз пуля не пробила ее с нескольких метров. Но я рассудил, что наверняка на теле их есть участки, где защита слабее. Например, лицо. А на глазах так и вовсе нет брони. Вот только попробуй попади туда. Перезарядив ружье, я прицелился в лицо одного из драконов, но промахнулся. В это время в горнице, что находилось за стеной, разбилось окно. Значит, противники уже перемахнули через забор и теперь лезли в избу. Держа в руках оба пистолета, я высунулся в горницу. В меня выстрелили через окно, но промахнулись. В оконном проеме я увидел чешуйчатое лицо с широким ртом и змеиными глазами и разрядил в него один из пистолетов. Лицо пропало, послышались звук падения и взволнованные голоса на улице. Подбежав к разбитому окну, я увидел во дворе троих. Четвертый, тот, в кого я выстрелил, валялся на боку рядом с поваленной бочкой, на которую забрался, чтобы залезть в избу. Один за другим грохнули три выстрела, но ни одна пуля в меня не попала. Я спрятался. Но тут же высунулся снова и разрядил вначале кристаллический пистолет, а затем колесцовый, который таскал с собой заткнутым за ремень. Теперь предстояло перезарядить все три. На улице все стихло, только лошади топали по снегу, да враги изредка переговаривались. Наверняка замышляли, как выкурить меня отсюда. А я заталкивал в стволы пули, готовясь отбивать новый штурм. Вдруг выстрелы на улице. Желая узнать, с кем завязалась драка, я подобрался к окну спальни и выглянул. Передо мной предстала следующая картина. По полю, метрах в 20-30 от избы, скакала белая лошадь. На ней всадник в красном кафтане с позолоченной вышивкой, меховой шапке и черных ботфортах. По нему-то и вели огонь драконы. Но всадник не стрелял. Правой рукой он держал поводья, в левой же ладони что-то светилось. Вокруг нее в воздухе висели огоньки. Всадник вытянул руку в сторону драконов, и огоньки с воем и жужжанием, похожим на звук осколков разорвавшегося снаряда, полетели в противника. С наружной стены что-то застучало, разбились оставшиеся окна. Я пригнулся, но перед этим успел заметить, как два всадника рухнули на землю, а на улице не прекращались вой и жужжание осколков. Испуганно ржали лошади, раздавались предсмертные крики. Сквозь окна огоньки влетали в помещение, врезались в стену и гасли. Приглядевшись, я понял, что это вовсе не огоньки, а острые куски камня величиной примерно с палец. Они были запущены с такой силой, что вонзались в бревна, словно нож в масло. Всадник в красном кафтане владел чарами. Значит, человек этот знатного происхождения. Об этом же говорила и богатая одежда ярких цветов. Но несмотря на внезапно прибывшую подмогу, сидеть сложа руки я не собирался, тем более, что чувствовал в себе большие силы. Во дворе слышались голоса. Противник пытался укрыться за оградой. Взяв в руки оба пистолета, я вышел в сени и приоткрыл дверь на улицу. Там стояли четверо. Трое перезаряжали ружья, один целился во всадника. Распахнув дверь, я выскочил на крыльцо. На меня все обернулись. Прицелился в лицо ближайшему и спустил курок. Существо, как подкошенное, рухнуло в снег. Второй пистолет я тоже разрядил, но попал в кирасу одному из драконов. Тот, что стоял у калитки, направил на меня ружье и выстрелил, после чего все трое выхватили сабли и бросились ко мне. Я стоял на крыльце, в моей руке уже был третий пистолет. Я протянул левую ладонь и направил морозные потоки в одного из бегущих. Лед охватил его с головы до ног черными кристаллами. Пистолет я разрядил в того, который уже поднимался по лестнице. Пуля попала прямо в широкий рот, и дракон скатился вниз. Последний отошел в сторону, чтобы не оказаться сбитым повалившимся телом, и продолжил подниматься. Я обнажил клинок, не давая дракону забраться на крыльцо, парировал два удара и толчком ноги отправил его вниз по лестнице, а сам сбежал следом. Противник вскочил и выставил саблю перед собой, отбивая мой удар. Второй и третий тоже оказались отбиты, четвертый же достиг цели, и клинок вонзился в шею чешуйчатого существа под подбородок. К счастью, тут тоже природный панцирь оказался не слишком прочным, и я с легкостью пробил его. Все это время замороженный неподвижно валялся на снегу. Я сам не ожидал от себя такого. Мало того, что лед полностью покрыл тело Змееглазого, так еще и чары подействовали метров с 3-4, тогда как прежде дальше полуметра морозить не получалось. А я все еще чувствовал себя полным сил. Я перевернул существо ногой на спину. Лицо его замерзло. Значит, он, скорее всего, задохнулся. А в это время на улице перестали жужжать каменные осколки. Воцарилась тишина. Я подошел к калитке, выглянул и тут же спрятался. Всадник на белой лошади стоял в каких-то метрах от меня, и вокруг руки его кружили светящиеся камни. «Не стреляй!» — крикнул я на всякий случай. «Их тут нет! Кто бы ты ни был, выходи!» — раздался властный женский голос. «Так вот, значит, как оно!» Это был не всадник, а всадница. С саблей в руках я вышел на улицу. Передо мной на белой лошади восседала молодая женщина в красном жустокаре с меховыми манжетами и воротником, и широкими лацканами, расшитыми золотой нитью. Он был подпоясан ремнем, на левом боку висел палаш с узорчатой массивной гардой. Одежда выглядела богатой и в то же время какой-то поношенной. Мех свалялся, а сукно местами выцвело. Из-под тонких бровей на меня пристально смотрели карие глаза. Лицо девушки имело гордый и, я бы даже сказал, надменный вид. Подбородок приподнят, взор чуть прищурен и направлен сверху вниз. Да и горделивая осанка отличала девушку от простых людей. В каждом жесте чувствовалось какое-то особое достоинство. Вокруг лежали тела. Человекоподобные существа валялись с пробитыми кожаными кирасами в лужах собственной крови, пропитавшей снег. Две лошади лежали убитыми, одна дергала ногами и издавала жалобное ржание, остальные бродили по округе. «Кто таков?» – спросила всадница приказным тоном. «Обычный путник», – ответил я. «А ты кто?» «Боярыня Белогорская», – произнесла девушка и, смерив меня взглядом, добавила. «Ты не похож на обычного путника. Что ты тут делаешь? И что случилось в деревне?» Решив, видимо, что угрозы я не представляю, молодая боярыня слезла с лошади. Она была довольно высокой по сравнению с местными жителями, хоть и пониже меня. Рукой, затянутой в черную перчатку, она вытащила из ножен палаш и, подойдя к лежащему рядом телу, воткнул ему клинок в шею, затем добила раненую лошадь и обернулась ко мне. «Ну, говори, что здесь случилось, откуда и куда ты держишь путь?» «Иду из Угреши в Высокое», — ответил я честно. «В Угреши образовалась брешь, весь гарнизон мертв, тут, по селу, тоже мертвецы бродят, так что будь осторожнее. Они ведут себя довольно агрессивно, когда встречают живых. Вероятно, во всем виноваты существа из сна. Это все, что я знаю. Интересно», — боярыня подошла к следующему телу и тоже вонзила ему клинок в горло, потом снова повернулась ко мне. «Значит, ты едешь в Высокое?» «Это где?» «Верстах в 30 отсюда на запад. Это владение Черемских». «Возможно», — пожал я плечами. «По какому делу ты ездил в Угреш?» — спросила девушка тоном, не терпящим возражений. Такой допрос начинал меня напрягать. «По личному», — ответил я. «Хватит вилять. Когда я тебя спрашиваю, ты должен отвечать. Что ты делал в пустой избе? Не мародер ли ты часом? И почему мне твое лицо кажется знакомым? Кто ты?» «Последнее мне совсем не понравилось. Она меня знает». «Нет, вряд ли. Возможно, просто где-то видела. Если княжество небольшое, то все бояре наверняка в лицо знают князя и его семью. А мне это сейчас совсем ни к чему. Как я сказал, я просто путник», — спокойно ответил я. «Остановился вчера на ночлег. Сегодня собирался продолжить путь. А тут, эти. Вряд ли мы где-то виделись. Обозналась, наверное. Бывает». Девушка прошла к калитке и заглянула внутрь. «Просто путник, который перебил толпу чешуйчатых», — хмыкнула она. «И разговариваешь ты не как простолюдин, без подобающего обращения. И да, у меня хорошая память, так что не надо мне мозги пудрить». Она убрала палаш в ножны, а вокруг еще левой руки снова закружились светящиеся осколки. Да и лицо ее изменилось. Теперь оно было пепельно-серого цвета, словно высеченное из камня, прорезанного тонкими блестящими прожилками. «Мне больше нечего добавить», — сухо произнес я. Меня все больше напрягала сложившаяся ситуация. Разговор мог перерасти в драку, а я не знал, будут ли мои чары сильнее. «Как тебя звать?» — спросила девушка. «Александр, Александр», — повторила она задумчиво, будто вспоминая что-то. «Послушай», — сказал я примирительным тоном, — «может, уберешь эти свои чары? Я просто иду своей дорогой и никому не желаю зла. Спасибо, что помогла с этими уродами, но, наверное, у тебя тоже есть свои дела, так что давай просто разойдемся миром». Девушка подошла ко мне и вытащила один из кристаллических пистолетов. «Что это?» – удивилась она. «Ты умеешь повелевать кристаллами. Значит, ты либо светлейший, либо полукровка». Магические осколки над ладонью ее пропали. «Значит, умею?» Я забрал из рук молодой боярыни свое оружие и уставился на нее. «Будешь дальше гадать». Под моим взглядом девушка даже как будто стушевалась, но быстро взяла себя в руки. «Но почему тогда ты не хочешь назвать свою фамилию?» — спросила она, но уже не прежним приказным тоном, а скорее с недоумением. И недоумение это было настолько искренним, что я чуть не рассмеялся. «Возможно, то, что я отказался это сделать при встрече с другим светлейшим, действительно выглядело странно. Я не знал, как тут принято. На тест причины, я запихнул пистолет в кобуру. Где открылась брешь, ты знаешь. Девушка резко сменила тему. Необходимо поставить в известность гарнизоны соседних острогов и ритуальный отдел. Брешь нужно закрыть, как можно скорее. Знаю. Одна брешь в Угреши, внутри крепости, прямо посреди двора. Там полно мертвых солдат, которых почти невозможно убить. Вторая, верстах в 15 к югу от Высокого. Других брешей я тут не видел. Две бреши так близко друг от друга, это очень странно, произнесла, нахмурившись, молодая боярыня. Я не помню, когда было такое. Дело серьезнее, чем я думала. Ты можешь рассказать, где именно вторая брешь? Я, как мог, объяснил, как туда добраться от Высокого. Моры уже вышли в явь, спросила девушка. Я убил 4, похожих на собак. Они напали на деревеньку неподалеку. Может быть, появились и другие в мое отсутствие. Еще одна ходит по округе и умерщвляет все живое. Я пытался ее выследить, ничего не получилось. Скорее всего, ушла в степь или обратно в сон. Так, ты должен поехать со мной и все рассказать коменданту в степной, сказала боярыня. Надо остановить это. Нет, извини, но не поеду, ответил я. Думаю, сама справишься, а мне нужно возвращаться в Высокое. Что ж, как хочешь, девушка забралась в седло. Тогда прощай. Она пришпорила лошадь, и та потопала в направлении старой ямы. И тебе счастливого пути, произнес я вслед. Странная встреча. Очень неожиданная и странная. Каким образом сюда забрела эта благородная девица, чего забыла в этой глуши? Почему одна, без свиты, слуг и родственников? Впрочем, вряд ли теперь это имело большое значение. Главное, что удалось избежать драки, которая могла закончиться не в мою пользу. А еще беспокоило, что девушка чуть было не узнала меня. Наверное, и правда, видела на каком-нибудь приеме у княжеской семьи. А вскоре я и сам уже ехал по белому полю. Подо мной был скакун одного из убитых драконов, второго я вел следом. Поначалу я опасался, что будет сложно управляться с лошадью, но мое новое тело оказалось прекрасно приспособлено к передвижению верхом. Сев в седло, я почувствовал себя в родной стихии. Со своим транспортным средством я очень быстро нашел общий язык. В седельных сумках, украшенных тисненным узором, нашлись съестные припасы, солонина и копчености. В висящем на седле бурдюке бултыхался какой-то молочный напиток, напоминающий кумыс. К седлу второй лошади я привязал ружья кочевников, это были легкие кремневые карабины, украшенные узорами в восточном стиле. Такое оружие неплохо подходило для конной стрельбы. Забрал их в надежде продать в городе. Ну или, может, себе тоже оставлю один образец, не решил еще. Метель снова разыгралась. Лошади медленно плелись по сугробам, а я едва видел дорогу впереди. Мне за шиворот набился снег. Хоть я не ощущал холода, но чувство было неприятное. Одной рукой я держал поводья, другой придерживал треуголку, чтобы не слетело от порывов ветра, старался поплотнее натянуть ее на лоб, защищая лицо от вездесущих белых хлопьев. Боялся я сейчас одного, того, что стемнеет раньше, чем я доберусь до старой ямы. Я и так не видел дорогу, которую снег сравнял с полем вокруг, а в ночи я и ориентиры перестану видеть. Мысли же мои были заняты сном, увиденным сегодня ночью. Прежде мне и более странные сны снились, но этот вызывал какую-то смутную необъяснимую тревогу, с которой я никак не мог справиться. Раньше, в своем мире, я бы придал ему не большее значение, чем остальным снам. Никогда не считал, что этот набор картинок и образов несет в себе что-то важное. Но в этом мире могло быть все, что угодно. Невольно лезли в голову мысли. Вдруг увиденное имеет смысл. И если так, то какой? Я все гадал, что за жуткое существо с лошадиным черепом вместо головы приснилось мне. Во сне его видели и Прошка, и я пред тем, как отправиться в явь. Мужики называли его Марой и боялись больше всех остальных тварей вместе взятых. А что, если именно оно было птицелапым монстром, за которым я гнался последние 2 дня? Конечно, не факт, во сне полно неведомых тварей. Но мысль эта не оставляла меня. А еще подумалось, что появление брешей тоже может быть как-то связано с этим существом. Что-то в этом мире творилось нехорошее. Даже молодая боярыня удивилась такому количеству брешей. Когда я добрался до большой ямы, снег идти перестал, хоть ветер дул с прежней силой. Начало темнеть. Переться в ночь по снежному полю, не зная дороги, казалось глупой затеей, а значит опять придется проситься к кому-нибудь на ночлег. Ну или остановиться там же, если хозяева до сих не вернулись в свою избу. Однако в деревне меня ждал сюрприз. Тут было пусто. Я сразу понял, что люди сбежали, испугавшись нашествия мертвецов. Что ж, тем лучше. Посреди деревни стояла телега, заметенная снегом. Привязав лошадей к дереву, я подошел ближе. Возле телеги находилось несколько бугорков, как будто там что-то лежало. Я смахнул снег с одного. Луч моего фонаря упал на лицо. Точнее на то, что осталось от лица. Теперь это был череп со свисающими клочьями расплавленной кожи, застывшими на одежде и костях. Глаза тоже вытекли. Меня аж перекосило от этого зрелища. Я принялся разгребать тело. Узнал армяк и черную сутану. Отец Георгий. Это был он. Разгреб другие сугробы, тем лежали остальные. Дочери, жена священника и два мужика. Все они выглядели примерно так же. Их кожа расплавилась, стекла с лиц и застыла. Люди не могли такое сделать, значит, в округе появилось еще одно исчадие сна. Снова вспомнились слова Тамаша. Как видишь красные глаза, улепетывай со всех ног, иначе кожа слезет с костей. Это он говорил про монстра, которого сноходцы называли жнецом. Неужели он здесь? Меня бросило в холодный пот. И дело даже не в том, что я не знал, смогу ли убить существо или нет. Я содрогался при мысли об тех ужасах, которые жнец здесь может сотворить. Живо представились деревни, завалены мертвыми телами с оплавившейся кожей. Я снял с плеча пищаль и стал осматриваться, нет ли поблизости жнеца. Насколько я знал, жнецы появляются в темноте, а значит, он мог бродить рядом, или находиться уже в десятках верст отсюда, может быть, даже в высоком. Заночевал я в той же избе, что и на пути в перепутье, а утром двинулся дальше. Наличие лошадей принесло новые проблемы. Животных требовалось чем-то кормить, а я не знал, чем и как, а интернета, чтобы посмотреть, разумеется, не было. Насколько я слышал, лошадям нужно давать сено или овес. Овса не нашел, а вот сена во дворе оказалось много, тут имелся сеновал под навесом. А пока лошади ели, я пошел еще раз посмотреть на мертвых животных. К моему удивлению, трупы теперь лежали в стойлах, не подавая признаков жизни. Значит, эффект зомби был недолговременным. Примерно 2-3 дня. Ну хоть одна хорошая новость. До Высокого добрался в тот же день, хоть и не без проблем. На подъезде к селу я увидел составленные кругом крестьянские телеги и кибитки из треноженных лошадей. Сразу понял. Беженцы. Они почему-то решили остановиться тут. Расположились на левом берегу неподалеку от исп, тогда как церковь и дом старосты находились на правом. Первым делом я отправился к Федору. Он рубил дрова во дворе, когда я вошел. Оторвавшись от своего занятия, он вначале вскинул брови от удивления, а потом снова нахмурился. «Живой, значит», — староста вонзил топор в пень и направился ко мне. «А мы-то думали, тебя, того, съели. Меня не съедят. Я невкусный», — отшутился я. Прошли в избу. Я снял свой кафтан, оставшись в одном камзоле, и мы с Федором уселись за стол. «Где бродил-то? Чего видал?» Начал расспрашивать меня староста. «Тут страсти знаешь какие творятся. Собаки по сравнению с тем, что в перепутье и старой яме произошло, пустяки. Знаю, я там был», — кивнул я. «Понятно», — протянул Федор и посмотрел на жену, которая возилась у печи. «Слышь, Манька, иди на улицу, не для твоих ушей разговор».